Ника. После третьего тома. Оружие. Обычное медное копье. Ранг третий. Тип урона. Колющий. Урон достаточный. Прочность. Хуже среднего. Длина древка 2,5 метра. Длина наконечника 15 сантиметров. Вес 1000 грамм. Свойство рангования. Повышенная на 70% площадь поражения. Длина оружия в момент удара увеличивается на 20%. Урон в момент удара с вероятностью 3% увеличивается в 2 раза. Греческий копис. Ранг 4. Тип урона колющий, режущий. Урон. Колющий, средний, режущий, очень хороший. Прочность. Отличная. Длина рукояти 15 сантиметров. Длина лезвия 50 сантиметров. Свойство рангования. Скорость атаки этим оружием повышена на 15%. Урон в момент удара с вероятностью 1% увеличивается в 2,5 раза. Длина оружия в момент удара увеличивается на 20%. Длина оружия в момент удара увеличивается на 20%. Внимание, Асклепия! Каждый удар с вероятностью 5% передаст вам 10% жизненной силы противника, восстанавливая ваши раны, если они есть. В ином случае увеличивает временно силы в равной доле со скоростью потери сил 2% в секунду. Дальний бой. Обычный композитный лук. Ранг 3. Длина одного плеча 60 сантиметров. Сила натяжения 70 килограмм. Дальность эффективного выстрела около 100 метров. Зависит от внешних условий, влияющих на снаряд. Прочность средняя. Вес 1400 грамм. Свойства рангования. Влияние внешних факторов на снаряд, выпущенный из данного оружия, имеет эффект спустя 30 метров пройденного пути. Эффективность пробития защиты повышена так, словно толщина металла цели меньше, на 1 сантиметр. Стрела в момент выпуска из лука с вероятностью 5% расщепляется на 3 подобных изначальной копии. Щит. Круглый бронзовый щит со спартанским знаком. Ранг 3. Защита от режущего урона отличная, колющего прямого хорошая, дробящего хуже среднего. Диаметр 1 метр. Прочность выше среднего. Вес 7000 грамм. Свойство рангования. Вес предмета для пользователя ощущается на 60% меньше. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Эффективный диаметр повышается на 30%. Относительно базового показателя. Шлем. Обычный шлем новобранца. Ранг 3. Защита. От режущего урона хорошая, колющего прямого – средняя, дробящего – плохая. Прочность – средняя. Вес – 1000 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Прочность предмета теряется в 2 раза дольше. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Доспех. Обычный спартанский панцирь. Ранг 3. Защита от режущего урона хорошая, колющего прямого нормальная, дробящего плохая, прочность средняя, вес 15500 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Руки. Обычные спартанские нарукавники. Ранг 3. Защита от режущего урона очень хорошая. Колющего прямого выше среднего, дробящего ниже среднего. Прочность средняя. Вес комплекта 1400 грамм. Свойство рангования. Эффективность защиты повышена так, словно толщина металла больше на 1 сантиметр. Скорость атаки с любым оружием в руках повышена на 10%. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Ноги. Обычные спартанские поножи. Кнемиды. Ранг 3. Защита от режущего урона хорошая. Колющего прямого нормальная. Дробящего плохая. Прочность средняя. Вес комплекта 2000 грамм. Свойство рангования. Повышена скорость передвижения на 15%. Вес предмета для пользователя ощущается на 50% меньше. Защита от всех типов физического урона незначительно повышена. Камни умений. Камень умений — самоисцеление. Связи. Первое. Камень поддержки — пространственное самоисцеление. Второе. Камень поддержки — точечное самоисцеление. Третье. Камень поддержки — эхо. Четвертое. Пустое гнездо. Пятое. Пустое гнездо. Позволяет восстановить здоровье, пытаясь привести его к идеальному значению для вашего вида. Тратить 10% вашего магического запаса энергии, чтобы улучшить ваше самочувствие, залечить раны на 10% от максимального для вашего организма значения. Свойства камней поддержки. Эффект самоисцеления усилен, лечебная энергия направлена на всех союзников в радиусе 10 метров. Вы можете выбрать конкретную область своего тела, не распространяется на союзников, общей площадью до 10%, чтобы увеличить мощность усиления во столько раз, насколько меньше площадь относительно всего тела. При применении заклинания поддержки оно эхом отражается от всех союзных существ. Магическое эхо распространяется на расстоянии 3 метров. Магия эхо может накладываться также на основной эффект, усиливая его, но не более одного раза и не больше, чем на дополнительных 30%. С вероятностью 40% эхо может отразиться еще раз, но не более одного раза. Поддерживаемый камень умения, аура Асклепия, связи. Первое. Камень поддержки, пространственное благословение. Второе. Камень поддержки, экономия энергии. Третье. Пустое гнездо. Четвертое. Пустое гнездо. Пятое. Пустое гнездо. Ваше оружие, какое бы оно ни было, дополнительно усиливается энергией врачевания. Каждый ваш удар отравляет цель, снижая ее физические возможности и угнетая все системы организма. Потребление энергии — 1% в секунду. Свойства камней поддержки. Аура распространяется также на ваших 3 сильнейших союзников в радиусе 30 метров. Эффект аура, оказываемый на союзников, равен 30% силы ауры, которая воздействует на вас. Дополнительных затрат энергии не требует. Уменьшает стоимость активации или поддерживания любого умения на 50%, но при этом снижает эффективность умения на 20%. Боевой камень умений. Идеальный разрез. Связи. Первое. Камень поддержки. Множественный удар. Второе. Пустое гнездо. Третье. Пустое гнездо. Четвертое. Пустое гнездо. Пятое. Пустое гнездо. Овладев искусством врачевания, вы увеличиваете энергию удара в 1,3 раза, что способствует нанесению более ужасающих ран. При попадании по области с жизненно важными органами есть 2% вероятность их повреждения вне зависимости от того, пробили вы броню врага или нет. Траты энергии составляют 3% от ваших запасов. Свойство камней поддержки усиливает определенное умение ближнего боя, позволяя нанести удар сразу по 3 целям в радиусе 5 метров. Нанесенный удар по второстепенным целям слабее на 15%, увеличивает трату энергии на абсолютных 5%.